Рассказ Филиппа Дика «Вера наших отцов». Выйдя на улицу, Чень едва не споткнулся о безногого нищего торговца на деревянной тележке-платформе. Торговец оглашал улицу пронзительными воплями. Чень замедлил шаг, но не остановился. Ему не давало покоя последнее дело, которым он занимался в Ханойском министерстве произведения искусства. Чень был настолько поглощен мыслями, что обтекавший его поток велосипедов, мотороллеров и мотоциклов с реактивными моторчиками словно вообще не существовал, равно как и безногий торговец. «Товарищ!» — позвал коллега, устремившись за Ченем в погоню. Его тележка приводилась в движение гелиевой батареи, и коллега весьма ловко управлялся с рычагами. «У меня широкий выбор испытанных народных травяных средств. Есть юридически заверенный список лиц, испытавших благотворное воздействие этих лекарств. Если ты чем-то страдаешь, только назови свою болезнь, и я помогу». «Благодарю, я здоров». Чень остановился. Разве что, подумал он, мучает хронический недуг всех служащих Центрального комитета. Карьеристский зуд, одолевающий всякого чиновника. «Могу вылечить лучевую болезнь», — гнул свое торговец. «Или усилить потенцию. Могу обратить вспять течение раковых заболеваний, даже ужасные меланомы, которые зовется черным раком». Калека показал подносик с набором разнообразных стеклянных бутылочек, алюминиевых баночек и пластиковых коробочек. «Если у тебя есть соперник, который хочет занять твое уютное кресло, я снабжу тебя особым веществом с виду похожим на крем для кожи, но на самом деле это очень сильный токсин. И цены, товарищ, у меня самые низкие. А в знак особого почтения к столь достойному товарищу я готов принять послевоенные бумажные доллары. Предполагается их свободное хождение повсюду, хотя на деле они едва ли дороже туалетной бумаги». «Пошел ты к черту!» Чень подал знак проплывавшему мимо аэротакси. Он и так опаздывал на 3,5 минуты. Предстояла важнейшая встреча, и все его толстозадые начальники с наслаждением отметят в уме его опоздание. Подчиненные сделают это с еще большим наслаждением. Но коллега-торговец тихо добавил: «Товарищ, ты обязан купить что-нибудь». «Это еще почему?» — негодующе поинтересовался Чень. «Потому что, товарищ, я ветеран войны. Я сражался в последней великой войне Объединенного Народно-Демократического фронта против презренных сил империалистов. Я потерял ноги в битве за национальное освобождение при Сан-Франциско». Теперь коллега не скрывал торжества. «Если ты откажешься купить товар, предлагаемый ветеранам, то рискуешь уплатить штраф или даже оказаться в тюрьме. Так гласит закон. Подумай о своей репутации, товарищ». Чень устало кивнул, отпуская аэротакси. «Так и быть», — сдался он. «Я куплю что-нибудь». Он окинул взглядом жалкий набор знахарских средств и наугад взял бумажный пакетик. «Вот это». Коллега засмеялся. «Товарищ, это сперматоцит. Его покупают женщины, которые не имеют политического права на таблетки. Мужчине он едва ли пригодится». «Закон», — торжествующе изрек Чень, — «не требует покупать полезное. Я просто должен купить что-нибудь. Я беру этот пакет». Он полез за бумажником, разбухшим от обесценившихся послевоенных долларов. Будучи слугой государства, Чень получал эти доллары 4 раза в неделю. «Поведай мне свои проблемы», — предложил коллега. Чень ошеломленно уставился на него. Такое вторжение в личную жизнь, да еще со стороны неофициального лица? «Ладно, товарищ», — быстро сказал коллега, видя реакцию Ченя. «Не буду настаивать. Как врач, народный целитель, ограничусь тем, что мне знать полагается». Он задумался, изможденное лицо стало серьезным. «Ты много смотришь телевизор?» — неожиданно спросил он. Захваченный врасплох, Чень ответил: «Каждый вечер, кроме пятницы. По пятницам я хожу в клуб упражняться в завезенном с побежденного Запада эзотерическом искусстве партийного рулевого». Это было единственным хобби Ченя. Все остальное время он посвящал партийной работе. Коллега выбрал серый пакетик. $60, объявил он. «Гарантия полная. В случае, если не подействует согласно инструкции, прошу вернуть для полного возмещения убытков». «А как оно должно подействовать?» — ехидно осведомился Чень. «Снимет усталость глаз после долгих и утомительных официальных речей. Это успокаивающий порошок. Прими его перед длинной вечерней официальной телепроповедью, которую... Чейн заплатил и забрал пакетик. «Фигу тебе», — подумал он. «Все-таки это грабеж среди бела дня. Сделали ветеранов привилегированным классом. Теперь они кормятся за счет нас, молодого поколения». Забытый серый пакетик остался в кармане пиджака. Чейн вошел в величественное здание Министерства произведений искусства, где его ждал собственный солидный кабинет. Начинался рабочий день. В приемной находился плотного сложения смуглолицый мужчина в коричневые шелковые двубортные тройки гонконгского производства. Рядом с незнакомцем стоял непосредственный начальник Чэня Сыма Цзопинь. Цзопинь представил их друг другу на кантонском диалекте, хотя сам владел им и довольно слабо. «Товарищ Тун Чэнь, познакомьтесь с товарищем Дариусом Петелем. Товарищ Петель представляет новые учебно-идеологические учреждения, открывающиеся в калифорнийском городе Сан-Фернандо». Он сделал паузу и добавил: «Всю энергию своей жизни товарищ Петель посвятил идеологической борьбе со странами империалистического блока. Поэтому он назначен на столь высокий пост». Они обменялись рукопожатием. «Чаю?» — предложил гостям Чэнь. Он нажал кнопку инфракрасного хибачи, и мгновение спустя в японском керамическом сосуде с орнаментом забулькала вода. Усевшись за стол, Чэнь обнаружил, что его преданная секретарша Си уже тайком положила на стол листок папиросной бумаги с секретным досье на товарища Петеля. «Абсолютный благодетель народа», — заговорил Цзопинь, — «лично принял товарища Петеля. Абсолютный благодетель доверяет товарищу Петелю. Это большая честь. Его школа в Сан-Фернандо будет преподавать обычную философию Дао, по сути, являясь нашим каналом общения с либеральной интеллектуальной молодежью на западе США. Ее довольно много уцелело в районе между Сан-Диего и Сакраменто. По нашим предварительным данным, около 10 тысяч. Школа примет 2 тысячи. Обучение будет обязательным для всех отобранных нами». Кажется, вода уже кипит». «Благодарю», — пробормотал Чэнь, опуская в керамический чайник пакетик чая «Липтон». Цзопинь продолжил: «Все экзаменационные работы будут направляться в ваш кабинет, дабы вы могли тщательно оценить идеологическую благонадежность студентов школы. Другими словами, вы, товарищ Чэнь, будете определять, кто из 2000 студентов действительно искренне реагирует на наши учебные программы, а кто нет». «Я разолью чай», — объявил Чэнь, хорошо владевший тонкостями церемонии. «Мы должны понять одну вещь», — встрял Петель, чей кантонский был еще хуже, чем от Цзопиня. «Проиграв мировую войну, американцы и их молодежь научились маскировать свои истинные чувства и убеждения». Слово «маскировать» он произнес по-английски. Не поняв, Чэнь вопросительно взглянул на начальника. «Лгать», — перевел Цзопинь. «Они послушно повторяют партийные лозунги, но внутренне уверены в их ошибочности. Экзаменационные работы этой группы будут очень похожи на работы искренне убежденных студентов». «Простите, если я правильно понял, 2000 сочинений должны пройти через мои руки?» Чэнь пришел в ужас. Он не верил своим ушам. «Это задание для целого отдела? У меня и так забот по горло». Он покачал головой. «Я не могу дать официальное заключение о работах данной группы коварных идеологических диверсантов, упомянутых вами выше. Ну, ни хрена себе», — добавил он в завершение по-английски. Цзопинь сморгнул, услышав крепкое западное ругательство, и сказал: «У вас есть люди. Можете привлечь еще несколько сотрудников. Бюджет министерства в этом году позволяет. И помните, абсолютный благодетель народа лично выбрал товарища Петеля для этой работы». В его тоне появились угрожающие нотки, почти незаметные, только чтобы упредить истерику Чэня и вернуть последнего в русло субординации. Для пущего эффекта Цзопинь перешел в другой конец кабинета к трехмерному портрету абсолютного благодетеля в полный рост. Через несколько секунд его присутствие заставило сработать датчик автоматического магнитофона. Знакомый голос затянул привычную проповедь. «Сражайтесь ради мира, сыны мои», — твердо и проникновенно произнес голос. «Ну, хорошо». Чэнь немного успокоился. «Возможно, удастся запрограммировать один из министерских компьютеров. Если использовать структуру ответов типа «да-нет» на базе предварительного идейно-семантического анализа идеологической верности и неверности, разработать стандартную процедуру, возможно... «У меня с собой один интересный материал», — сказал Дариус Петель. «Не могли бы вы, товарищ Чень, ознакомиться с ним?» Он затрещал молнией старомодного пластикового портфеля. «Вот два сочинения». Он передал бумаги Ченю. «Ваш ответ покажет вашу компетентность». Его взгляд встретился со взглядом Цзопиня. «Как я понимаю, если вы справитесь, то будете назначены заместителем советника министерства, а абсолютный благодетель народа лично пожалует вам медаль Кистеригана». Оба, Петель и Цзопинь, одновременно и настороженно улыбнулись. «Медаль Кистеригана», — эхом повторил Чень и взял сочинение, стараясь выглядеть беззаботно и уверенно, но сердце тревожно ёкало. «Почему именно эти работы? Я имею в виду, что именно я должен выяснить?» «Одна из них принадлежит преданному прогрессивному деятелю партии, чья верность и убежденность тщательно и неоднократно проверены. Вторая написана юнцом, неким стилягой, который, как подозревается, стремится скрыть свои презренные мелочные буржуазные идейки. Вам предстоит определить, какая работа кому принадлежит». «Вот спасибо вам огромное», — подумал Чень. Но, кивнув, прочел заголовок первой работы. «Предвосхищение доктрин абсолютного благодетеля в поэзии Бах ад-Дин Зуяра, Аравия, 13 век». На первой странице Чень увидел четверостишее, хорошо ему знакомое. Оно называлось «Смерть», и он знал его с детства. «Еще не пробил час, свежи следы весны, но у него ошибок не бывает. Нет для него ни высоты, ни глубины, а только сад, где нас он, как цветы, срывает». «Да, сильное стихотворение», — согласился Чень. Глядя на шевелящиеся губы Ченя, Петель пояснил: «Эпиграф здесь указывает на древнюю мудрость, заключенную в идее абсолютного благодетеля, о том, что отдельная личность смертна, что смерть неотвратима, а выживает лишь над личное коллективное дело. Как тому и надлежит быть? Вы с ним согласны? С этим студентом?» Петель сделал паузу. «Или это скрытая сатира на пропаганду великих идей абсолютного благодетеля?» Продолжение рассказа Филиппа Дика «Вера наших отцов» в следующей части модели для сборки на радио Energy. слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Филипп Дик. Вера наших отцов. Продолжение. «Хотелось бы взглянуть на вторую работу», — попросил Чень, чтобы выиграть время. «Решайте прямо сейчас. Дополнительная информация вам не нужна». «Признаться, я никогда не рассматривал это стихотворение с точки зрения...» Он почувствовал раздражение. «К тому же это не Бах ад-Дин Зуяр, это четверостишие из «Тысячи и одной ночи». Действительно, 13 век». Он быстро пробежал текст сочинения. Монотонный, тусклый пересказ стертых партийных лозунгов клише. Штампы, знакомые Ченю с колыбели. «Безгласый империалистический монстр, вынюхивающий...» Смешная метафора. «Следы истинного вдохновения, антипартийные группировки в восточных районах США, все еще плетущие сети заговоров». Сочинение навевало зевоту. «Настойчивость и бдительность», подчеркивал автор. «Стереть с лица земли недобитков Пентагона, подавить упрямый штат Теннесси, особенно важно разделаться с болезнетворным очагом реакции в красных холмах Оклахомы». Чень вздохнул. «Наверное, мы должны дать товарищу Ченю возможность подумать над этой сложной проблемой на досуге», — заметил Цзопинь. «Вам разрешается взять сочинение домой на сегодняшний вечер. Составьте собственное мнение и доложите нам завтра». Начальник кивнул, то ли насмешливо, то ли ободряюще. По крайней мере, он выручил Ченя из трудного положения, и уже за это тот был ему благодарен. «Вы крайне любезны, позволив мне выполнить столь важное задание за счет моего личного свободного времени. Великий Микоян, будь он жив, одобрил бы ваше решение», — пробормотал Чень, а про себя подумал: «Подонки, подложили мне такую свинью, да еще за счет моего же отдыха». «Да, Компартия США явно в трудном положении. Академии перевоспитания не справляются с обработкой упрямых и своенравных янки. И ты вешал эту собаку с одного функционера на другого, пока не добрался до меня. Спасибо вам огромное». Вечером в своей небольшой, но уютно обставленной квартирке он прочел второе сочинение, принадлежащее перу некой Марион Калпер, и обнаружил еще одно стихотворение. Да, явно в этом классе любили поэзию. Честно говоря, Ченю не нравилось, когда поэзию или любой другой вид искусства использовали как идеологический инструмент. Но что поделаешь. Он устроился поудобнее в любимом кресле с суперполезной формой спинки, исправляющей осанку, закурил громадную сигару «Корона номер один» и углубился в чтение. Эпиграфом мисс Калпер взяла отрывок из поэмы Джона Драйдена, английского поэта 17 века. Это были заключительные строки из песни «На день святой Цицилии». «Когда последний час отпущенный поглотит жалкий хоровод, зов трубный загремит с небес, восстанут мертвые окрест, и сфер небесный встанет ход». «Черт бы вас всех подрал», — мысленно выругался Чень. «Драйден, надо полагать, предвосхищает здесь падение капитализма? Жалкий хоровод означает капитализм? Боже!» Он потянулся к сигаре и обнаружил, что она погасла. Сунув руку в карман за любимой японской зажигалкой, он приподнялся с кресла. «Ты!» — заверещал телевизор в противоположном конце комнаты. «Так, сейчас мы услышим обращение нашего любимого вождя, абсолютного благодетеля народа. Он взовет к нам прямо из Пекина, где живет уже 90 лет или 100. Сейчас с нами заговорит, как мы его ласково называем, Великая Задница. Да расцветут в вашем духовном саду 10 тысяч цветов осознанной скромности и аскетизма», — сказал телеведущий. Чень, внутренне застонав, поднялся и поклонился экрану, как и надлежало. Каждый телевизор имел встроенную камеру, передававшую в службу безопасности информацию о реакции зрителей. На экране появился яркий, цветущий лик 120-летнего вождя Восточной Компартии, правителя многих, слишком многих, подумалось Ченю, людей. «Хрен тебе», — мысленно сказал он, усаживаясь обратно в суперудобное кресло, но уже лицом к экрану. «Мысли мои», — начал вечно юный благодетель, как всегда глубоким и проникновенным голосом, — «полны забот о вас, дети мои. И в особенности озабочен я товарищем Тун Ченем из Ханоя. Перед ним стоит нелегкая задача, решив которую, он сможет обогатить духовную сокровищницу народов Востока, а заодно и западного побережья Америки. Пожелаем же удачи этому благородному и преданному человеку. Я решил выделить несколько минут, чтобы поддержать и ободрить его. Вы слушаете, товарищ Чень? Да, великий вождь, пробормотал Чень. Какова вероятность того, что партийный лидер действительно выделил его из миллионов именно в этот вечер? Ответ заставил Ченя злорадно усмехнуться про себя. Скорее всего, передача идет только на его многоквартирный дом или, по крайней мере, микрорайон. А может, текст наложен методом синхронного дубляжа на телестудии Ханоя? В любом случае, от Ченя требовалось смотреть, слушать и внимать, что он и делал, имея за спиной годы тренировок. Внешне он являл образец напряженного внимания. Внутренне продолжал размышлять о тех двух сочинениях. Кто есть кто? Где кончался всепоглощающий партийный энтузиазм и начиналась злая сатира? Трудно сказать, потому они и подложили ему эту свинью. Он опять полез в карман за зажигалкой и наткнулся на серый конвертик, проданный ветераном коллегой. О боже, деньги выброшены на ветер, а ради чего? Перевернув пакетик, он увидел на обороте текст. Интересно. Он начал разворачивать. Текст привлек его внимание, на что и был рассчитан. Вы не справляетесь с задачами как член партии и просто человек? Боитесь отстать от времени и оказаться на свалке истории? Чень быстро пробежал текст глазами, пытаясь уловить суть, что именно он купил. Абсолютный благодетель продолжал монотонную проповедь. Порошок. В конвертике был нюхательный порошок. Крошечные темные крупинки, издававшие приятный дразнящий аромат, внешне напоминающий порох. В Пекине, будучи еще студентом, он нюхал табак. Курить тогда было запрещено. Самопальные смеси, их изготавливали в Нанкине, бог знает из чего. К смеси добавлялся любой ароматизатор, от апельсиновой цедры до детского кала. Особенно это касалось смеси под названием «сухой тост». Именно после него Чень бросил нюхать табак. Под монотонное жужжание абсолютного благодетеля Чень осторожно понюхал порошок, перечитал показания. Как утверждалось, порошок вылечивал все, от привычки опаздывать на работу до любви к женщине с сомнительным политическим прошлым. Заманчиво, но уже набило оскомину. В дверь позвонили. Чень подошел и распахнул дверь, заранее зная, что его ждет. На пороге, конечно, стоял управдом Маци в металлической каске и с обязательной нарукавной повязкой. Вид у него был деловой и решительный. «Товарищ Чень, мой партийный соратник! Мне позвонили из телестудии. Вместо того, чтобы отдавать все внимание передаче, вы возитесь с пакетом сомнительного содержания». Ма извлек блокнот и шариковую ручку. «Две красные отметки. С сего момента вам предписывается занять удобное положение перед экраном и всецело погрузиться в речь великого вождя. Его слова обращены непосредственно к вам». «Сомневаюсь», — услышал Чень собственный голос. Ма ошарашенно моргнул. «Как это понимать?» «Вождь правит 8 миллиардами товарищей. Он не станет выделять именно меня». Чень с трудом сдерживался. «Но я слышал собственными ушами. Он упомянул ваше имя», — с доводящим до безумия рвением настаивал управдом. Подойдя к телевизору, Чень прибавил звук. «Слышите? Он говорит о трудностях товарищей в народной Индии. Меня это не касается». «Все, что сообщает вождь, касается каждого». Ма поставил закорючку в блокноте, сдержанно поклонился и собрался уходить. «Мне звонили из центральной студии. Ваше внимание к передаче – важный фактор. Обязываю включить автоматический записывающий контур телевизора и заново просмотреть предыдущий фрагмент выступления вождя». Чень громко пукнул и захлопнул дверь. «К телевизору», – приказал он себе. «К алтарю нашего свободного времени. И два сочинения, как два камня на шее. И все это вместо нормального отдыха после напряженного трудового дня. Круто, ничего не скажешь. Эх, провались вы все». Он подошел к телевизору и хотел его выключить. Тут же загорелся красный предупредительный сигнал. Чень еще не имел права выключать приемник. Хотя бы на миг освободиться от треска штампованных проповедей, от лая партийных гончих, выслеживающих наше... По крайней мере, он имел право понюхать порошок. Не было закона, запрещающего нюхать табак или его аналоги во время речей вождя. Поэтому, высыпав из конвертика горстку мелких черных гранул на тыльную сторону ладони, Чень профессионально ловким движением поднес руку к носу и глубоко вдохнул. Когда-то считалось, что носовые полости напрямую соединяются с головным мозгом, и нюхательная смесь непосредственно воздействует на кору, подкорку и прочее. Он снисходительно улыбнулся, уселся и сфокусировал взгляд на бесконечно знакомой физиономии абсолютного благодетеля. Изображение мелькнуло и исчезло. Пропал звук. Чень смотрел в пустоту, в вакуум. Экран мерцал белым прямоугольником, из динамика доносился ровный шипящий свист. «Не слабая штука», — подумал он и жадно вдохнул остаток порошка, стараясь загнать гранулы поглубже в носовые полости. «Может, они и в самом деле соединяются с мозгом?» Несколько секунд экран оставался пустым. Потом медленно появилось изображение. Но это был не вождь, не абсолютный благодетель народа. По сути, это даже не было человеческим существом. Перед Ченем материализовалась механическая конструкция из печатных плат, линз, шлангов, щупалец, коробок с раструбами. Из раструбов слышался угрожающий монотонный звон. Чень не мог оторвать взгляда от механического чудовища. Что это? Реальность? Галлюцинация, решил он. Торговец наткнулся на забытый секретный склад с психоделиками времен войны за освобождение. И я принял громадную порцию этой гадости. На ватных ногах Чень добрался до видеофона и вызвал ближайший участок с Лубеза. «Я случайно обнаружил торговца психоделическими наркотиками», — пробормотал он в трубку. «Ваше имя и адрес?» — рявкнул деловой энергичный голос дежурного офицера. Чень сообщил нужные сведения, потом с трудом вернулся в кресло и снова оказался лицом к лицу с чудовищным видением на телеэкране. «Это смертельно», — решил он. «Наверное, какой-то супернаркотик, синтезированный в тайных лабораториях Вашингтона или Лондона. Во много раз сильнее ЛСД-26, который сбрасывали в наши резервуары. Я собирался отдохнуть от речей вождя. Дурак! Этот электронный пластиковый звонящий и машущий щупальцами монстр гораздо хуже. У меня душа уходит в пятки. Жить так до самого конца!» Модель для сборки. On Energy. Через 10 минут в дверь забарабанили сотрудники с Лубеза. К этому времени знакомый образ вождя постепенно вернулся на экран, заменив нереального робота со щупальцами и визгливыми раструбами. «Психоделический токсин», — объяснил Чень, проведя двух слубезовцев к столу, где лежал конвертик. «Короткодействующий. Абсорбируется непосредственно в кровь через носовые полости. Я сообщу подробности об обстоятельствах его приобретения. Где, у кого все приметы?» Чень с трудом вздохнул. От потрясения голос у него стал хриплым. Слубезовцы ждали, приготовив шариковые ручки. И где-то на заднем плане дребезжал неутомимый абсолютный благодетель, как тысячу вечеров до этого. «Хотя теперь все будет по-другому», — подумал Чень. «Я уже не смогу воспринимать его, как всегда. Может, они этого и добивались?» Странно, что он подумал так. «Они». Но почему-то это показалось правильным. На миг он засомневался, выдать ли слубезовцам точные приметы коллеги-торговца. «Уличный торговец», — сказал он. «Где, не помню». Хотя прекрасно помнил тот перекресток. В конце концов, преодолевая непонятную нерешительность, он выложил все. «Спасибо, товарищ Чень. Начальник патруля собрал остатки порошка и убрал в карман своей красивой аккуратной формы. Мы сделаем анализ как можно быстрее и сообщим в случае, если вам потребуется медицинская помощь. Некоторые военные психоделики смертельно опасны, как вы, несомненно, читали. Читал, согласился Чень. Именно этого он и боялся. Всего хорошего и спасибо за звонок. Слубезовцы удалились. Похоже, они были не очень удивлены. Очевидно, подобные инциденты случались нередко. Лабораторный анализ был произведен на удивление быстро, учитывая разветвленность бюрократического аппарата. Видеофон зазвонил, когда вождь еще не окончил речи. «Это не галлюциноген», — сообщил Ченю работник Слубезовской лаборатории. «Разве?» Странно, но он не испытывал облегчения. Ни в малейшей степени. «Даже наоборот. Это фенотиазин. Как вам, наверное, известно, это антигаллюциногенный препарат. Доза на грамм смеси довольно сильная, но безвредная. Возможно, понизится давление, вы почувствуете сонливость. Скорее всего, препарат украден из тайного военного склада, брошенного отступающими варварами. Так что не волнуйтесь». Чень медленно опустил трубку. Раздался звонок. Словно во сне он пошел открывать. На пороге стояла девушка в плаще. Голова повязана платком, частично скрывающим длинные темные волосы. Она сказала тихим, кротким голосом: «Товарищ Чень? Тун Чень из министерства...» Чисто машинально впустил ее в прихожую и запер дверь. «Вы подключились к моему видеофону», — сказал он. Это был выстрел наугад, но что-то подсказывало Ченю, что он прав. «Они собрали препарат?» Девушка огляделась. «Хорошо, если нет. Сейчас так трудно его доставать». «Фенотиазин доставать труднее, чем нюхательный табак. Так вас нужно понимать». Девушка пристально посмотрела на него большими загадочными глазами. «Да, товарищ Чень». Она помолчала. «Что вы видели на экране, скажите? Это очень важно. Мы должны знать». «Разные люди видят разное?» «Да, это избивает с толку. Мы не можем понять. Это ни в какую схему, ни в какую теорию не укладывается». Ее глаза стали еще темнее и глубже. «Морской дракон? С чешуей, клыками, плавниками? Или инопланетное чудовище, покрытое слизью, да? Пожалуйста, расскажите, мы должны знать». Ее плащ поднимался в такт неровному взволнованному дыханию. Чень вдруг обнаружил, что наблюдает за ритмом. «Я видел машину, что-то вроде робота». «Ага!» Она кивнула. «Понятно. Механическое существо. Абсолютно нечеловеческое. Не андроид, а нечто на человека не похожее». «Совершенно не похожее. И разговаривать по-человечески оно тоже не умеет», — добавил он про себя. «Вы ведь понимаете, это была не галлюцинация». «Мне сообщили, препарат оказался фенотиазином. Больше я ничего не знаю». Чень старался говорить как можно меньше. Ему хотелось услышать, что скажет девушка. «Итак, товарищ Чень...» Она глубоко вздохнула. «Если это не галлюцинация, то что? Может, то, что называется сверхсознанием?» Чень не ответил. Он взял со стола сочинение, повертел в руках, бросил обратно. Он ждал продолжения. Девушка стояла рядом, словно возникнув из весеннего дождя. Она пахла дождем. Он чувствовал ее волнение, и она была прекрасна в своей взволнованности, в том, как пахла, как выглядела и говорила. «Это тебе не телевизор, к которому привыкаешь с пеленок», — неожиданно подумал он. «Люди, принимающие сталазин, а вы на самом деле приняли сталазин, товарищ Чень, видят разное», — немного хрипло произнесла она. «Но варианты ограничены. Их можно собрать в характерные группы. Одни видят то же, что и вы. Мы называем этот феномен железяка. Другие — что-то вроде морского чудовища. Это пасть. Есть еще птица, заоблачная труба и...» Она запнулась. «Остальные реакции говорят нам еще меньше. Теперь, товарищ Чень, вы тоже видели это. Мы бы хотели, чтобы и вы участвовали в наших собраниях. В группе наблюдателей, которые видели то же, что и вы. Это так называемая красная группа. Мы стремимся выяснить, что это на самом деле». Она пошевелила гладкими, словно вылепленными из матового воска пальцами. Не может же оно быть всем одновременно? В тоне девушки слышалось недоумение, какое-то детское удивление. Ее настороженность явно ослабла. А что вы видите? Лично вы. Я в желтой группе. Я вижу бурю. Воющий смерч, вырывающий с корнем деревья, разносящий в пыль здания. Она грустно улыбнулась. Это разрушитель. Всего 12 групп, товарищ Чень. 12 совершенно разных восприятий одного и того же телеобраза вождя. Под воздействием одного и того же препарата. Она снова улыбнулась. Теперь она смотрела на него с доверием и ожиданием, как будто он мог помочь. «Вообще-то я должен вас арестовать», — сказал Чень. «Произвести гражданский арест». «Нет статьи в законе. Прежде чем организовать распространение сталазина, мы тщательно изучили Советский кодекс. Запас у нас небольшой, и мы не раздаем его, кому попало. Вы нам показались подходящей кандидатурой. Известный, пользующийся доверием молодой чиновник послевоенного типа, уверенно поднимающийся по ступенькам карьеры». Она взяла сочинение. «А, вас просчитывают, да?» «Что делают, не понял он». «Дают изучить какой-нибудь документ и проверяют, соответствует ли ваша реакция текущему взгляду партии». Она улыбнулась. «Когда вы подниметесь на ступеньку выше, то узнаете это выражение. Поднимитесь к товарищам Дзопиню и Петелю», — добавила она уже серьезно. «Товарищ Петель очень крупная фигура. Никакой школы в Сан-Фернандо нет. Эти сочинения сфабрикованы специально, чтобы проверить вашу идейную надежность, товарищ Чень. Кстати, вы уже определили, где ересь?» Она произнесла эти слова тоненьким, как у гнома, голосом с ноткой насмешливой угрозы. «Один неверный шаг, неверный выбор, и ваша расцветающая карьера увянет в зародыше. Но если вы угадаете...» «А вы-то знаете, где какое сочинение?» — возмутился он. «Да». Она серьезно кивнула. «У нас есть микрофоны в кабинете Дзопиня. Мы подслушали его беседу с товарищем Петелем. На самом деле его зовут Джуд Крейн. Он старший инспектор высшего отдела СЕСЛУЖа, секретной службы. Наверное, вы слышали это имя. Он был главным ассистентом судьи Ворлавского на послевоенном процессе 1998 года в Цюрихе». «Я понимаю», — с трудом выдавил Чень. «Теперь многое становилось ясно». «Меня зовут Таня Ли», — представилась девушка. Он молча кивнул. Потрясение было еще сильное, и ошарашенный Чень никак не мог собраться с мыслями. «Вообще-то я мелкий служащий вашего министерства», — продолжала Ли. «Но, насколько я помню, мы с вами никогда не встречались, даже случайно. Мы стараемся пробраться на самые разные посты и государственные машины. Мой начальник...» «Может, не стоит все рассказывать?» Он показал на включенный телевизор. «Они могут подслушать». «Мы заблокировали прием и передачу по каналу вашей квартиры. Повысили уровень помех. Им потребуется не менее часа, чтобы отыскать экран. У вас осталось...» Она посмотрела на тонкое запястье с крошечными часиками. 15 минут, пока мы в безопасности». «Скажите, какое сочинение?» — искренне спросил он. «Вас волнует только это?» «А что еще должно меня волновать?» «Разве вы еще не поняли? Вы узнали такое? Вождь на самом деле не вождь. Он нечто другое, хотя мы пока не можем выяснить, что. Пока. Товарищ Чень, вы когда-нибудь делали анализ вашей питьевой воды? Я знаю, это похоже на манию преследования, но все же». «Конечно, нет. Он уже знал, что она скажет». «Анализы показывают, что питьевая вода насыщена галлюциногенами. Была, есть и будет. Но это не те галлюциногены, которыми пользовались во время войны. Это новое квазиэрготическое соединение Дотрокс-3. Вы его пьете дома, в ресторанах, у друзей. Вы пьете его на работе. Вся вода в городе отравляется из одного источника», — гневно сказала она. «Мы раскусили эту загадку и поняли, что фенотиазин нейтрализует действие наркотика. Но чего мы не предполагали, так это целого букета, целого веера реакций. Ведь галлюцинации могут отличаться, но реальность должна восприниматься однозначно. Все получилось наоборот, перевернулось с ног на голову. Мы даже не смогли прийти к какой-нибудь теории, объясняющей этот феномен. 12 видов галлюцинаций, это понять несложно. Но одна галлюцинация и 12 реальностей? Она замолчала. Наморщив лоб, посмотрела на сочинение. Вот это с арабским стихотворением правильная работа. Если вы укажете на нее, то получите повышение. Подниметесь еще на одну ступеньку в партийной иерархии. Улыбнувшись, у нее были красивые белые зубы, она добавила: сегодня утром вы совершили выгодное вложение капитала. Теперь вашей карьере некоторое время ничего не грозит. Благодаря нам. Я не верю вам. Им руководила инстинктивная осторожность, выработанная долгой жизнью среди головорезов ханойского отделения Восточной Компартии. Они владели мириадом способов вырубить соперника. Некоторыми из них Чэнь сам пользовался за годы карьеры. Возможно, сейчас он имеет дело с новым, еще незнакомым ему способом. Всегда остается такая вероятность. «В сегодняшней речи вождь упомянул вас», — сказала Таня. «Вам это не показалось странным? У вас мелкого кабинетного служащего, заштатного министерства». «Согласен», — признал он. «Меня это поразило». «Это логично. Великий вождь сейчас формирует новую элиту из молодых энергичных функционеров послевоенного поколения. Вождь выделил вас по той же причине, что и мы. Ваша карьера, по крайней мере пока, если к ней подойти правильно, способна вознести вас на самый верх. Вот такие дела». «Интересно», — подумал он. «Все в меня верят, кроме меня самого. Особенно теперь, после опыта с антигаллюциногеном. Убеждения, формировавшиеся годами, дали трещину, и неудивительно». Но постепенно он приходил в себя, и былая уверенность преуспевающего чиновника давала себя знать. Подойдя к видеофону, он снял трубку и начал набирать номер ханойского слубеза второй раз за вечер. «Это будет вашей второй фатальной ошибкой», — заметила Таня. «Я скажу, что вы заманили меня в квартиру и пытались дать взятку, предполагая, что я знаю, какое сочинение искреннее благодаря моему посту в министерстве». «А что было моей первой фатальной ошибкой?» «То, что вы не приняли дополнительную дозу фенотиазина», — спокойно сказала Таня. Тун Чэнь положил трубку. «Не понимаю, что со мной творится. Две силы. С одной стороны, партия и великий вождь. С другой, эта девушка и некая конспиративная организация за ее спиной. Одна сила хочет, чтобы я поднимался выше в иерархии партии. Вторая? Чего хочет Таня Ли? Внутри, под прикрытием слов и тривиального презрения к партии, вождю и моральным принципам Объединенного Народно-Демократического Фронта, что ей надо от меня?» Продолжение рассказа Филиппа Дика «Вера наших отцов» в следующей части «Модели для сборки» на радио Energy. Слушайте «Модель для сборки» на радио Energy. Филипп Дик. «Вера наших отцов». Продолжение. «Вы антипартиец?» – спросил Чень с любопытством. «Нет». «Но он развел руками. Третьего не дано. Партия и антипартия. Тогда вы должны быть партийцем». Он изумленно посмотрел на нее. Таня спокойно выдержала его взгляд. «Тайные организации. Против чего вы боретесь?» «Против государства. Вроде тех студентов в Америке, которые во время войны во Вьетнаме останавливали военные эшелоны, выходили на демонстрации». «Все совсем не так», — устало сказала Таня. «Но это не важно. Оставим. Мы хотим знать, кто или что нами управляет. Нам нужен такой член организации, который имеет шанс лично встретиться с вождем, лицом к лицу, тет-а-тет. Вы понимаете...» Она повысила голос, потом взглянула на часы, явно опасаясь, что не успеет скрыться. «Очень немногим удается увидеть вождя. Я имею в виду на самом деле увидеть». «Он ведет уединенный образ жизни. Преклонный возраст все-таки». «Мы надеемся, — продолжала Таня, — что, пройдя испытание, а с моей помощью вы практически его прошли, вас пригласят на одну из вечеринок только для мужчин. Вождь устраивает их время от времени, и газеты о них, естественно, не сообщают. Теперь понимаете?» Она перешла на горячий быстрый шепот. «И тогда мы узнаем. Вы пойдете туда, приняв препараты, когда увидите его лицом к лицу...» «Что станет концом моей карьеры, если не жизни?» — подхватил он. «Вы нам кое-что должны», — напомнила Таня Ли. Лицо ее побелело. «Если бы не подсказка, вы бы наверняка выбрали неправильные сочинения. И вашей карьере преданного слуги общества пришел бы конец. Вы провалили бы испытание, даже не подозревая, что вас испытывают». «У меня был один шанс из двух», — примирительно сказал он. «Нет», — отрезала она. «Фальшивка набита ловко подобранными партийными лозунгами. Они намеренно устроили вам ловушку. Они хотели, чтобы вы провалились». Сбитый с толку, Чень опять взглянул на сочинение. «Правду ли она говорит?» «Возможно, вероятно. Очень похоже на правду. Кто-кто, а он хорошо знал партийных функционеров, особенно своего непосредственного начальничка Цзопиня». Он вдруг почувствовал усталость и безразличие. «Значит, услуга за услугу. Вы это требуете. Вы услугу мне оказали. Добыли, надеюсь, верный ответ на вот этот парт-тест. Но вы свой ход сделали. Что помешает мне вышвырнуть вас вон? Как захочу, так и поступлю. Я себя ничем не связывал». Он слышал свой голос как будто со стороны. Монотонный, бездушный, типичный голос партийного функционера. «По мере продвижения наверх вы столкнетесь с новыми проверками. И мы постараемся, чтобы вы эти проверки прошли». Таня была совершенно спокойна, очевидно, предвидела его реакцию. «Сколько у меня времени на раздумье?» «Спешить некуда. Вы получите приглашение на личную виллу вождя у Желтой реки не раньше следующей недели, или даже в следующем месяце». Она остановилась на пороге. «Если вам будут грозить новые проверки, мы предупредим. Так что вы еще встретитесь со мной или с кем-нибудь из наших, возможно, с тем ветераном-калекой. На этот раз он продаст вам листок с правильным ответом». Она улыбнулась, но улыбка тут же погасла, как задутая свеча. «И однажды вы получите торжественное официальное приглашение на виллу вождя. Очень красивый бланк. Вы пойдете туда, предварительно приняв большую дозу сталазина. Возможно, весь остаток нашего быстротающего запаса. Спокойной ночи». Дверь закрылась. Она ушла. «Ох мой», — подумал Чень, — «они ведь могут теперь шантажировать меня. Она даже не упомянула об этом». Не стоило тратить время, их намерения гораздо серьезнее. С другой стороны, он ведь сообщил в Слубес. Наркотик оказался фенотиазином, значит, они следят. В сущности, он не нарушал закона, но они будут тщательно за ним наблюдать. Впрочем, как и всегда. Он уже привык за прошедшие годы. Привык, как и все остальные. «Я увижу абсолютного благодетеля народа», — сказал он себе. «Встретить вождя и, возможно, умереть. На что он похож? К какому подклассу негаллюцинаций будет принадлежать? Какой-нибудь новый, неизвестный тип? Нечто, грозящее перевернуть мой мир? Как я выдержу эту встречу? Как сохраню внешнее спокойствие после того, что видел по телевизору?» Железяка, пасть, разрушитель, труба или что-нибудь похуже. Потом он перестал ломать голову. Гадать было бесполезно и очень страшно. На следующее утро товарищи Цзопини Петель ждали Ченя в его кабинете. Вернее, выжидали. Чень без лишних слов вручил им экзаменационное сочинение с арабским стихотворением. «Вот это, — сказал он звенящим голосом, — работа преданного члена партии или, возможно, кандидата в члены. Это же, — он хлопнул по второй пачке листов, — реакционный мусор». Он почувствовал злость. Несмотря на внешне ортодоксальную... «Прекрасно, товарищ Чень!» — кивнул Петель. «Не будем вдаваться в подробности. Ваш анализ дал верный результат. Вы слышали, вождь вчера упомянул ваше имя в вечернем телевыступлении?» «Конечно, слышал». «Не сомневаюсь, вы сделали соответствующий вывод, что все мы вовлечены в дело особой важности. Вождь выделяет вас, это ясно. Собственно, он связался со мной лично и...» Петель порылся в своем пухлом портфеле. «Черт, кажется, потерял. Ну ладно». Он посмотрел на Цзопиня, тот едва уловимо кивнул. «Великий вождь хотел бы видеть вас на обеде в своем загородном доме у реки Янцзы вечером следующего четверга. Миссис Флетчер особо ценит...» «Кто такая миссис Флетчер?» Цзопинь сухо пояснил. «Жена абсолютного благодетеля. Его самого зовут...» «Вы, не сомневаюсь, никогда об этом не слышали. Его зовут Томас Флетчер». «Он европеец», — пояснил Петель. «Работал в новозеландской компартии, принимал участие в захвате власти. Это было нелегко, но, как вы помните, данная информация не является секретной в строгом понимании, но, с другой стороны, не стоит слишком распространяться». Он помолчал, играя цепочкой часов. «Наверное, будет лучше, если вы вообще забудете об этом. Конечно, встретив его, вы сразу поймете по лицу, что он европеец, как и я, как и многие из нас». «Национальность, — назидательно заметил Цзопинь, — не влияет на верность вождю или партии. Яркий тому пример товарищ Петель, стоящий перед вами». «Но на экране, — начал Чень, — вождь...» «Изображение подвергается специальным видеокоррекциям, — перебил Цзопинь, — из идейных соображений. Большая часть товарищей на высоких постах знает об этом». Он с осуждением посмотрел на Ченя. «Значит, они знают и молча соглашаются. Все, что мы видим каждый вечер, — иллюзия. Вопрос, до какой степени иллюзия? Частично или полностью?» «Понимаю», — сухо сказал он и подумал. «Где-то вышла промашка. Они, те, кто стоит за спиной Тани Ли, не предполагали, что я так быстро получу приглашение. Где препарат? Успеют они связаться со мной или нет? Скорее всего, нет». Странно. Он испытывал облегчение. Он будет допущен к великому вождю. Увидит его таким же, каким видел на экране. Будет очень приятный, поощряющий партийную энергию обед в компании наиболее влиятельных партийцев Азии. «Уверен, мы обойдемся и без фенотиазина», — подумал Чень. Чувство облегчения становилось все сильнее. «А вот он!» — вдруг сказал Петель и выудил на свет божий белый конверт. «Ваш пригласительный билет. Утром в четверг ракета компании «Сина Рокет» доставит вас на виллу вождя. Офицер, отвечающий за соблюдение протокола, проведет с вами беседу. Форма одежды — парадная, фрак и галстук, но атмосфера будет в высшей степени теплая и сердечная. И, как всегда, много тостов. Я побывал на двух таких мальчишниках. Товарищ Цзопинь», — Петель изобразил улыбку, — «пока не удостоился такой чести. Ну, как сказано, ищущий да обрящет. Это сказал Бен Франклин». «К товарищу Ченю, должен отметить, эта честь пришла несколько преждевременно». Цзопинь с видом философа пожал плечами. «Но моего мнения не спрашивают». «И еще одно», — Петель посерьезнел. «Возможно, лично встретившись с вождем, вы будете несколько разочарованы. Даже если так, будьте внимательны и ни в коем случае не показывайте своих истинных чувств. Мы привыкли, нас даже приучили видеть в вожде не просто человека, а нечто большее. Но за столом он, Петель пошевелил пальцами, во многих отношениях не отличается от нас, грешных. Он может рассказать анекдот с бородой или выпить лишнего. Откровенно говоря, заранее никогда не известно, как пройдет вечер, хотя, как правило, такие обеды кончаются не раньше следующего утра. И потому будьте предусмотрительны и примите дозу амфетамина. Офицер, отвечающий за протокол, снабдит вас таблетками. Вот как? Довольно неожиданная и интересная новость, отметил про себя Чень. Для внутренней крепости. И чтобы, как говорится, пузырь хорошо держался. Вождь отличается большой выносливостью. Очень часто он все еще свеж и полон сил, в то время как остальные участники застолья давно свалились под стол. «Выдающаяся личность наш вождь», — сладко пропел Цзупинь. «Я считаю, его некоторую неумеренность только доказывает, что он славный парень. Плоть от плоти народный. Настоящий человек Возрождения, гармоничный во всех отношениях, как, например, Лоренцо Медичи». «Очень верное и удачное замечание», — согласился Петель. Он так пристально наблюдал за Ченем, что тому опять стало неуютно. Вернулось зябкое ощущение страха, как вчера вечером. «Не попаду ли я из огня да в полымя, вчерашняя девица? Вдруг она агент Сеслужа?» Он решил, что всеми правдами и неправдами постарается уклониться от встречи с безногим торговцем. Будет ходить домой другой дорогой. Для сборки On Energy. Ему везло. В тот день он сумел скрыться от калеки, и на следующие тоже, и так далее, до самого четверга. Утром в четверг калека-торговец неожиданно выкатил из-за какого-то грузовика и загородил Ченю дорогу. «Как мое лекарство?» – требовательно поинтересовался он. «Помогло?» «Я уверен, что помогло. Состав очень древний, времен династии Сун. Вижу, оно вам помогло, правильно?» «Прочь с дороги», — процедил Чень сквозь зубы. «Прошу, ответьте мне!» Тон калеки не имел ничего общего с обычным нытьем уличных торговцев, особенно коллег. Именно тон подействовал на Ченя. Командирский голос, как говорили офицеры марионеточных империалистических войск много лет тому назад. «Я сам знаю, что было в моем пакетике», — огрызнулся Чень. «И с меня довольно. Если я передумаю, то куплю это вещество в нормальной аптеке. Большое спасибо». «Со мной говорил и товарищ Ли», — громко сказал калека. «Правда?» — Чень прибавил шагу. Он заметил свободное аэротакси и отчаянно замахал рукой. «Сегодня вечером вы будете на вилле у реки Янцзы. Возьмите препарат немедленно». Калека, пыхтя от усталости, протянул конверт. «Прошу вас, партиец Чень, ради вас и нас всех, мы должны выяснить, что это. Видит Бог, возможно, это даже не человек, а инопланетное существо. Это было бы самое страшное, вы понимаете? Ваша ничтожная карьера – пустое место, если только представить, если мы не сможем выяснить». Такси остановилось у обочины. Дверца плавно отъехала, Чень полез в кабину. «Пожалуйста», — просил калека. «И бесплатно. Ничего не будет вам стоить. Примите перед началом обеда. и не глотайте амфетаминов. Они из группы таламостимуляторов, а фенотиазин, адреносупрессант, они взаимно противопоказаны. Дверь плавно скользнула на место. Чень откинулся на спинку. «Куда едем, товарищ?» — спросил робоводитель. Чень назвал номер своего жилого корпуса. «Полоумный коллега-торговец ухитрился протиснуть образец своего сомнительного товара в мою стерильную кабину», — заметил таксист. «Обратите внимание, товарищ, у вашей ноги». Чень увидел конверт. Обычный с виду конверт. «Вот так становишься наркоманом», — подумал он. «Откуда ни возьмись, лежит рядом с тобой пакетик». Поколебавшись, он поднял конверт. На конверте опять была надпись, на этот раз сделанная от руки. Женский почерк. Наверное, Таня Ли. «События застали нас врасплох, но, слава богу, мы успели. Где вы были во вторник и среду? Неважно. Вот препарат и удачи. Не пытайтесь со мной связаться, я найду вас сама». Он сжег конверт в автоматической пепельнице такси. Но темные гранулы оставил у себя. Галлюциногены. Все это время. Все годы. В воде, в пище. Десятилетиями. Не во время войны, в мирное время. И не в лагере врагов. У себя дома. «Сволочи», — подумал он. «Наверное, нужно принять гранулы. Выяснить, наконец, что он собой представляет». «Я так и сделаю». Он почувствовал, что ему интересно. Это плохо, он понимал. Любопытство противопоказано для партийной карьеры. Тем не менее, он был охвачен нетерпением. Надолго ли его хватит? Хватит ли смелости принять вещество? Время покажет. «Мы цветы», — подумал он, — «в саду, где он срывает нас». Как в том арабском стихотворении. Чень хотел вспомнить, что в нем еще говорилось, но не смог. Наверное, это не важно. Офицер протокола, высокий и мускулистый японец по имени Кима Окубара, в прошлом явно борец, осмотрел Ченя со скрытой враждебностью, хотя тот предъявил тисненную карточку приглашения и удостоверения личности. «И стоило вам сюда тащиться», — проворчал японец. «Смотрели бы лучше телевизор дома. Мы тут и без вас прекрасно обходились». «Телевизор я уже смотрел», — сухо ответил Чень. «К тому же обеды на вилле не транслируются», — добавил он про себя по соображениям пристойности. Ребята Окубара обыскали Ченя с ног до головы, включая анальное отверстие на предмет оружия. Потом ему вернули одежду. Фенотиазин они не нашли, потому что он его уже принял. Подобные препараты действуют часа 4. Этого вполне хватит. Таня сказала, что доза была сверхбольшой. Он испытывал слабость, головокружение, спазмы, симптомы псевдопаркинсоновой болезни. Все это были побочные эффекты. Мимо прошла девушка, до пояса обнаженная, с длинными медно-рыжими, как хвост кометы, волосами. Интересно. С другой стороны показалась еще одна девушка. Эта тоже была обнажена до пояса, но в нижней части. Еще интересней. Обе девицы имели вид отсутствующий и скучающий. «Вы тоже будете в таком виде», — сообщил ему Окубара. Чень изумился. «Как я понял, фрак и галстук?» «Я пошутил», — объяснил японец. «А вы и поверили. Только девушки ходят раздетыми. Можете даже ими наслаждаться, если вы не гомосексуалист». «Что ж», — подумал Чень, — «будем наслаждаться». Вместе с другими приглашенными, мужчины были во фраках, женщины в вечерних платьях, он принялся прохаживаться туда-сюда. Несмотря на успокаивающее действие стелазина, он чувствовал себя не в своей тарелке. Зачем он здесь? Неопределенность ситуации вызвала тревогу. Ради продвижения по партийной лестнице, чтобы получить одобрительный кивок вождя, и вдобавок он здесь, чтобы уличить вождя в обмане. В каком обмане Чень не знал, но обмане. Обмане партии, обмане всех миролюбивых демократических сил планеты. И он начал новый круг по залу. К нему подошла девушка с маленькими ярко светящимися грудями и попросила прикурить. Чень машинально достал зажигалку. «А почему у вас груди светятся?» – поинтересовался он. «Радиоактивные инъекции?» Ничего не ответив, девушка пожала плечами и отошла. Очевидно, он сморозил какую-то бестактность. «Наверное, послевоенная мутация», – решил Чень. «Прошу вас, товарищ». Лакей изящным жестом протянул поднос. Чень выбрал мартини, в данный момент самый модный напиток среди высшего партийного класса народного Китая, и отпил глоточек ледяной смеси. «Отличный английский джин», — отметил он про себя. «Может, даже с добавлением настоящего голландского можжевельника или что они там добавляют». Он почувствовал себя лучше. «В принципе, здесь совсем неплохо», — решил он. «Даже весьма приятная обстановка. Все такие респектабельные, уверенные в себе. Они хорошо потрудились, теперь можно немного отдохнуть. Очевидно, это миф, будто рядом с вождем люди испытывают тревогу и нервное возбуждение. Ничего подобного он пока не замечал ни в себе, ни в других». Какой-то широкоплечий пожилой мужчина остановил Ченя очень простым способом, уперев ему в грудь свой бокал. «Тот лилипут, — сказал он, ухмыльнувшись, — который просил у вас прикурить, с грудями, как огни рождественской елки, на самом деле мальчик!» Он захихикал. «Здесь нужно держать ухо востро!» «А где можно найти нормальных женщин? Во фраках и с галстуками?» — попытался сострить Чень. «Очень даже рядом!» Мужчина удалился, оставив Ченя наедине с мартини. Высокая красивая женщина в роскошном платье, стоявшая рядом с Ченем, вдруг схватила его за руку. Он почувствовал, как напряглись ее пальцы. Она сказала: «Вот он, великий вождь! Я вижу его в первый раз и так волнуюсь! У меня прическа в порядке?» В полном пробормотал Чень и посмотрел в ту же сторону, что и женщина. Первый взгляд на абсолютного благодетеля. Вождь шел через зал к столу. И это был не человек. Но и не металлическая конструкция. Совсем не то, что Чень видел по телевизору. Очевидно, механическое чудище предназначалось только для речей, наподобие искусственной руки, которой однажды воспользовался Муссолини, чтобы приветствовать длинную и утомительную процессию. «Боже», — подумал Чень, — ему стало плохо. «Может, это подводный дракон? Пасть? Таня Ли что-то такое упоминала. Это не имело пасти, ни щупалец, ни даже плоти. Собственно, его там вообще словно не было. Стоило Ченю сфокусировать на этом взгляд, и оно исчезало. Он видел сквозь него, видел людей по ту сторону зала, но не видел его самого. Однако, когда Чень отворачивался, то боковым зрением сразу замечал его туманные контуры. Оно было ужасно. Источаемый им ужас окатил Ченю, как волна испепеляющего жара. Продвигаясь к столу, оно высасывало жизнь из людей, попадавшихся на пути. Одного за другим, пожирая их энергию с бездонным аппетитом. Оно их ненавидело. Чень чувствовал его ненависть. Оно на дух не переносило людей, всех и каждого. И Чень улавливал долю этого отвращения. В мгновение ока все присутствующие на вилле превратились в мерзких слизняков, и это существо шествовало по склизким панцирям упавших, раздавленных улиток, глотало, пожирало, насыщалось и двигалось прямо на Ченя. Или это была иллюзия? «Если это галлюцинация, то самое жуткое в моей жизни», — подумал Чень. «Если реальность, то чересчур жестокая». Рожденное абсолютным злом существо, убивающее и заглатывающее поверженные жертвы. Он смотрел на след существа, цепочку раздавленных, искалеченных мужчин и женщин. Он видел, как они пытались заново собрать свои изуродованные тела, силились что-то сказать. «Я знаю, кто ты», — подумал Чень. «Ты — верховный вождь всемирной партии, разрушитель и истребитель жизни. Я видел стихотворение арабского поэта. Ты ищешь цветы жизни, чтобы пожрать их. Ты оплел землю, и нет для тебя ни высоты, ни глубины. Где угодно, когда угодно появляешься ты и поглощаешь. Ты создал жизнь, чтобы затем поглотить ее, и в том находишь наслаждение. Ты Бог, подумал он. Окончание рассказа «Вера наших отцов» Филиппа Дика в следующей части «Модели для сборки» на радио Energy. Слушайте «Модель для сборки» на радио Energy. Филипп Дик. «Вера наших отцов». Окончание. «Товарищ Чень», — сказал голос. Голос исходил не со стороны безротового и безязыкового видения, материализовавшегося прямо перед ним, а звучал прямо внутри головы Ченя. «Приятно познакомиться с вами. Что вы понимаете? Что знаете? Пойдите прочь. Какое мне дело до всех вас? Слизь. Какое мне дело до слизи? Да, я увяз в ней. Да, я испражняю слизь, но иду на это сознательно. Я мог бы раздавить всех вас. Я мог бы раздавить даже самого себя. Острые камни на пути моем, и слизь усеяна иглами и лезвиями. Я создаю для вас ловушки и тайники, глубокие тайные убежища, но моря для меня, как кастрюля с варевом. Чешуйки моей кожи связаны со всем, что есть. Ты — я. Я — ты. Но это не важно. Так же неважно, как является ли существо с огневыми грудями мальчиком или девочкой, можно получать удовольствие от тех и от других. Оно засмеялось. Чень не мог поверить, что оно разговаривало с ним, что оно выбрало его. Это было слишком ужасно. «Я выбрал всех и каждого», — продолжало оно. «Нет малых, нет великих. Каждый упадет и умрет, и я буду рядом, наблюдая. Каждый раб. Так устроен мир. Мне ничего не нужно делать, только смотреть. И вдруг связь прервалась. Но Чэнь видел его, как громадную сферу, повисшую в комнате, с миллионом, миллиардом глаз для каждого живого существа. И когда живое существо падало, оно наступало на него и давило. «Для этого оно и сотворило жизнь», — понял он. В арабском стихотворении говорилось не о смерти, а о Боге. Или, скорее, Бог и есть смерть. Одна сила, один охотник, один и тот же монстр-каннибал. И раз за разом оно попадало или промахивалось, но, имея в запасе вечность, ему некуда было спешить. Второе стихотворение тоже о нем, понял он вдруг. То, что написал поэт Драйден. «Жалкий хоровод, это мы, наш мир! И ты сейчас поглощаешь его, мнешь, как пластилин, изменяешь согласно своему плану!» Но, по крайней мере, подумал он, у меня осталось собственное достоинство. Он с достоинством поставил бокал, повернулся и пошел к дверям. За дверьми оказался длинный коридор с ковровой дорожкой. Лакей в фиолетовой ливрее услужливо распахнул перед ним двери. Чэнь оказался в темноте на пустой веранде. Один. Нет, не один. Оно последовало за ним. Или уже было на веранде? Да, оно поджидало его. Оно с ним еще не покончило. Опля! Чэнь головой вперед бросился через перила. Внизу, в шести этажах, блестела река. Смерть. Настоящая смерть. Совсем не такая, как в арабском стихотворении. Когда Чэнь перелетел через перила, оно выпустило щупальце и ухватило его за плечо. «Зачем?» – удивился Чэнь, но все-таки не стал вырываться. Он не понимал. И ему стало немного интересно. «Не делай этого из-за меня!» – попросило оно. Чэнь не мог видеть его, оно стояло за спиной, но часть его на плече Чэня теперь выглядела как человеческая рука. Оно рассмеялось. «Что смешного?» Чэнь балансировал на перилах, придерживаемый псевдорукой. «Ты делаешь работу за меня. Ты нетерпелив. Разве у тебя нет времени подождать? Я еще выберу тебя, не стоит упреждать события». «А если я хочу сам?» — спросил Чэнь. «Из отвращения». Оно засмеялось и промолчало. «Почему ты молчишь?» — воскликнул Чэнь. И опять не получил ответа. Он спрыгнул обратно на веранду, и ладонь сразу отпустила плечо. «Ты основатель партии?» — допытывался Чэнь. «Я основатель всего. Я основал партию и антипартию. Тех, кто за нее, и тех, кто против. Тех, кого вы зовете империалистами Янки. Тех, кто окопались в лагере реакции, и так до бесконечности. Я основал все это. Я засеял мир жизнью, словно поле травой». «И теперь наслаждаешься своим творением?» «Я хочу, чтобы ты увидел меня таким, каков я есть, а увидев, уверовал». «Что?» Чэнь вздрогнул. «Уверовал во что?» «Ты в меня веришь?» — спросила оно. «Да, я тебя вижу». «Тогда возвращайся к своей работе в министерстве. Дани Ли, скажи, что видел старика, толстого, усталого, который любит выпить и ущипнуть смазливую девицу за зад». «Боже», — прошептал Чэнь. «И пока ты будешь жить, не в силах остановиться, я буду тебя мучить. Я отберу у тебя одно за другим все, что у тебя есть, и все, что ты хочешь получить. А потом, когда ты будешь окончательно раздавлен и придет твой смертный час, я открою завесу тайны». «Какой тайны?» «Восстанут мертвые, окрест. Я убиваю живое, я спасаю мертвые, и еще скажу тебе. Есть вещи гораздо хуже, чем я, но ты их не увидишь. К тому тому времени я тебя уже уничтожу. Теперь возвращайся на обед и не задавай вопросов. Я делал так задолго до появления некоего Тунченя и буду так делать еще очень долго после него. Он ударил. Ударил в это изо всех сил и почувствовал страшную боль в голове. Наступила темнота. Чень почувствовал, что куда-то падает. И снова темнота. Он подумал: «Я еще доберусь до тебя. Ты сам умрешь. Умрешь в мучениях. Будешь мучиться, как мучаемся мы. Точно так же, как мы. Я тебя распну. Клянусь Богом, я тебя распну на чем-нибудь высоком. И тебе будет очень больно, как мне сейчас». Чень зажмурился. Кто-то дернул его за плечо, резко, грубо. Он услышал голос Кима Окубары. «Напился, как свинья! А ну, поднимайся! Шевелись!» Не открывая глаз, Чень попросил: «Вызовите такси». «Такси уже ждет! Отправляйся домой!» «Какой позор! Устроить дебош на обеде у великого вождя!» С трудом поднявшись на ноги, он открыл глаза, осмотрел себя. «Наш вождь, единственный истинный бог, и враг, с которым мы сражаемся, тоже бог. Они правы, он — это все, что есть. А я не понимал, что это значит». «Ты тоже бог», — подумал он, глядя на офицера протокола. «Так что выхода нет, даже прыгать бесполезно. Это инстинкт сработал», — решил он весь дрожа. «Смешивать алкоголь и наркотики», — презрительно процедила Кубара. «Значит, навсегда испортить карьеру. Мне это не раз приходилось видеть. Шел вон». Пошатываясь, Чень побрел к громадным центральным дверям виллы Янзы. Два лакея в костюмах средневековых рыцарей торжественно распахнули створки, качнув плюмажами на шлемах. Один из них сказал: «Всего доброго, товарищ!» «Иди ты на...» — погрызнулся Чень и вышел в ночь. В четверти три ночи Чень, не в силах сомкнуть глаз, сидел у себя в гостиной, куря одну сигару за другой. В дверь постучали. Открыв, он увидел Таню Ли в шинели с посиневшим от холода лицом. В глазах застыл немой вопрос. «Не смотри на меня так», — грубо сказал он. Сигара погасла, и он раскурил ее заново. «На меня и так сегодня пялились больше, чем достаточно». «Вы видели», — сказала она. Он кивнул. Она села на подлокотник кресла и, помедлив, вопросила: «Расскажите, как это было?» «Уезжай отсюда как можно дальше. Очень, очень далеко», — сказал он, потом вспомнил. «Нет такого далеко, чтобы спрятаться, скрыться. Кажется, что-то об этом было в стихотворении. Забудь, что я сказал». Он с трудом дошел до кухни и стал готовить кофе. «Так... так плохо?» — спросила Таня, войдя следом. «Мы обречены. Обречены вы и я. То есть себя я не имею в виду. Я в это не ввязываюсь. Просто хочу работать в министерстве и забыть все, что произошло. Забыть всю эту чертовщину». «Это инопланетное существо?» «Да», — кивнул он. «Оно настроено враждебно к нам?» «Да и нет. И то, и другое одновременно. В основном враждебно». «Тогда мы должны...» «Иди-ка домой, ложись спать», — посоветовал Чень и внимательно посмотрел на нее. Он довольно долго просидел в гостиной и многое обдумал. Очень многое. «Ты замужем?» «Нет, сейчас нет. Раньше была». «Оставайся со мной», — попросил он. «До утра, пока не взойдет солнце. Уже недолго осталось. «Я боюсь темноты», — добавил он. «Ладно». Таня расстегнула пряжку плаща. «Но я должна получить ответы». «Что имел в виду Драйден?» — спросил Чень. «Небесные сферы. Что это значит?» «Нарушатся законы Вселенной». Она повесила плащ в шкаф спальни. Под плащом у нее были оранжевый полосатый свитер и плотно облегающие брюки. «Скверно», — вздохнул Чень. «Не знаю. Наверное», — подумав, ответила она. «По-моему, это как-то связано с идеей старика Пифагора о музыке сфер». Она уселась на кровать и стала снимать туфли, похожие на тапочки. «Ты веришь в это? Или ты веришь в Бога?» «В Бога!» — засмеялась она. «Ха! Время веры в Бога кончилось вместе с эпохой паровозов. О ком ты? О Боге или о Боге?» «Не смотри на меня так». Он резко отодвинулся. «После сегодняшнего вечера я не люблю, когда на меня смотрят». «Если Бог существует, наши дела его, наверное, мало волнуют», — сказала Таня. «Я так думаю. Победит зло или добро, погибнет человек или животное, ему, судя по всему, безразлично. Честно говоря, я не вижу никаких его проявлений. И партия всегда отрицала всякую форму». «Но ты в него верила, когда была маленькой?» «Только тогда. И я верила...» «А тебе не приходило в голову, что добро и зло — это разные названия одного и того же? Что Бог может быть добрым и злым одновременно?» Модель для сборки On Energy. «Я тебе налью чего-нибудь». Шлепая босыми ногами, Таня вышла на кухню. «Разрушитель», — сказал Чень. «Железяка, пасть, птица, заоблачная труба, плюс другие названия, формы. Не знаю, у меня была галлюцинация на обеде у вождя. Очень сильная и страшная». «Но стелозин...» «От него стало еще хуже». «Можно ли бороться с ним?» — задумалась Таня. «С этим существом, созданием, призраком, видением, которое ты видел. Ты называешь это галлюцинацией, но, очевидно, это была не галлюцинация». Чень сказал: «Верь в него». «И что это даст?» «Ничего», — устало ответил он. «Ровным счетом ничего. Я устал, пить не хочу. Давай ляжем в постель». «Хорошо». Она прошлепала обратно в спальню, стянула через голову свой полосатый свитер. «Поговорим потом». «Галлюцинация», — пробормотал Чень. «Милосердная галлюцинация. Лучше бы у меня была галлюцинация. Верните мне мою галлюцинацию. Пусть все будет как раньше, до той встречи с коллегой-торговцем». «Ложись в постель. Тебе будет хорошо. Тепло и приятно». Он снял галстук, рубашку и увидел на правом плече знак, стигмат, след руки, остановивший его прыжок с веранды. Красные полосы. Похоже, они никогда не исчезнут. Он надел пижамную куртку, чтобы скрыть следы. «Теперь твоей карьере ничего не грозит», — сказала Таня. «Разве ты не рад?» «Конечно, рад», — кивнул он, ничего не видя в темноте. «Очень рад». «Иди ко мне», — позвала Таня, обнимая его. «Забудь обо всем. По крайней мере, сейчас». Он прижал ее к себе и стал делать то, о чем она просила и чего хотел сам. Она была ловкой и хорошо справилась со своей ролью. Они хранили молчание. Потом она выдохнула и обмякла. «Если бы можно было продолжать вот так бесконечно», — прошептал Чень. «Это и была вечность», — ответила Таня. «Мы были вне времени. Это безгранично, как океан. Наверное, так было в кембрийскую эру, пока мы не выползли на сушу. Есть только один путь назад. заниматься любовью. Вот почему это так много значит для нас. В те времена мы были как единое целое, как одна большая медуза. Их иногда выбрасывает на берег волна. Выбрасывает на берег, и они умирают, сказал он. Он прошлепал в ванную за полотенцем. Там он снова, поскольку был голый, увидел свое плечо, то место, где оно его схватило, втаскивая назад, чтобы поиграть еще. След кровоточил. Чень промокнул кровь, но она тут же выступила вновь. Сколько я протянул? Наверное, несколько часов. Вернувшись в спальню, он спросил: «Ты не устала?» «Нисколько. Если ты можешь еще...» Она смотрела на него, едва видимая в смутном свете утра. «Могу», — сказал он. И прижал Таню к себе. Вы слушали рассказ, или скорее даже повесть Филиппа Дика «Вера наших отцов» в переводе с английского В. Жураховского и И. Петрушкина.